Кризис торпедного оружия. Норвежская операция окончательно подтвердила те подозрения, которые постоянно возникали в первые месяцы войны. Торпеды, усовершенствованные в мирное время, оказались оружием, непригодным для войны. Магнитный взрыватель, который должен был детонировать и взрывать торпеду на заданном расстоянии под целью, часто давал осечки. Ударный взрыватель, к которому пришлось снова возвратиться, имел очень много конструктивных недостатков. Управление рулями глубины торпеды, правильная работа которых являлась первым условием попадания торпеды с ударным взрывателем, оказалось ненадежным. Такое положение привело к тому, что осуществить точное соблюдение всех инструкций и наставлений в трудных условиях боя было невозможно, и благодаря этому успех боевых действий подводных лодок зависел в большей или меньшей степени от случайности, а то и просто от счастья. На окончательное устранение этих недостатков ушло несколько лет. Трудно определить, насколько они снизили эффективность действий немецких подводных лодок. Только за время операции в Норвегии безуспешными оказались 1 атака по линкорам, 7 атак по крейсерам, 7 атак по эсминцам и 5 атак по войсковым транспортам, в успехе которых не было сомнения. Если бы они увенчались успехом, то картина боевых действий немецкого флота у Нарвика была бы совершенно иной. Причины этого следует искать в том, что разработка и испытание торпедного оружия было сосредоточено в одних руках, и поэтому отсутствовал необходимый в таких случаях беспристрастный контроль. Вполне естественно, что подобная неудача подводных лодок не могла не подействовать угнетающе на личный состав экипажей. Однако и здесь сказалось влияние их командира, который сумел преодолеть кризис после того, как, несмотря на сильные сомнения, Верховное командование решило продолжать борьбу даже в этих условиях. Принятие этого решения оказалось делом нелегким, но оно было тем более необходимо, что подводный флот увеличивался, а имевшие большой боевой опыт экипажи нужно было как-то использовать. Упущения, сделанные в мирное время, как в отношении торпед, так и отдельных элементов конструкции, в целом хороших подводных лодок, не могли быть восполнены в ходе самой войны без больших потерь.